И даже тот холодок отчужденности, что иногда открывал он в ней, Тимофей объяснял неразбуженностью чувства, и от этого Ольга становилась ему еще милее и ближе. «Все придет, все придет», — прошептал он, и ему захотелось написать похвальное слово женщине, как писали когда-то гимн солнцу. «Все лучшее, что есть на свете, соединилось с твоим именем, о женщина», — слагал он слово. «Ты — невеста, мать, возлюбленная, сестра. В тебе так много ласковости, привязанности, заботливости. С тобой становишься чище, и хочется сделать что-то наилучшее, доброе, чтобы ты, гордясь, улыбнулась благодарно. Что может быть краше девичьей поступи, краше начала любви, когда все неясно, полно особого смысла? Ласкает глаз молодой дубок, влечет к себе величавая гладь Волхова. Но что может быть купавее улыбки матери, зрящей свое усыпающее чадо? Начинался неторопливый синевато-молочный рассвет. Бледнела и таяла сиротливая луна. По-утреннему внятно кликотал Волхов. У берега, просыпаясь, заворочились, заполоскались черки. В сторону от реки пролетела черно-желтая Иволга, скрылась в редколесье, и уже оттуда донесся ее удивленный крик. Но вот на зеленовато-бирюзовом небе проступили розовые и янтарные прожилки, они становились все ярче, сочнее, и, наконец, над землей поднялось спокойное, веселое солнце и заиграло, переливаясь густая роса на желтых цветах касатика, и начали утренний благовест птицы в садах, покрытых розовым цветом яблонь. «Минет 100, 200, 500 лет», — думал Тимофей. «Все так же над головой будут проплывать облака, нескончаемо катить свои быстротечные волны могучий Волхов. От нас не останется даже праха, и все же мы останемся. Останутся деяния наши, человечьи чувства, и неувидаемо будет сиять великая краса, и какому-то другому Тимофею восхочется при виде березки припасть щекой к ее белоснежной коре». Он пытался представить себе эту жизнь людей через 500-700 лет и не мог. О чем будут они мыслить, как одеваться, какой будет вот эта холопья улица, что расстилается сейчас перед ним? И кто ведает, может быть, другой Тимофей, в одежде совсем не похожей на его, с жизнью совсем не похожей на его, будет стоять на пороге совсем иной избы и ждать пробуждения иной Ольги? Она будет такая же, как и его, и совсем другая. Но как ни силился Тимофей представить тот дальний век, воображение отказывало ему, все было словно в густом тумане. Только знал и верил, будет лучше, несравненно лучше, правдивей и краше. Глава 9. Раздумья. Тимофей не заметил, как очутился за городом, в знакомых местах, где в отрочестве играл с Лаврентием в смелых людей, лазил по пригоркам, открывал тайные пещеры. Недавно прошел дождь, и капли на кончиках ивовых веток походили на светляков. В свежем воздухе разлилась тишина, пахло мятой и осенней болотной водой. Как и прежде, гляделась в речную гладь, любуя своими белыми, словно выросшими из холма стенами, церковь Спаса на Нередице. Возле самого купола ее чудом примостилось деревце, изо всех сил тянулось ввысь. Тимофей вошел в церковь. Его охватила гулкая прохлада. Через узкие оконные прорези на каменные плиты легли неяркие лучи солнца. Их появление здесь было неожиданным. Он долго разглядывал щедро расписанные стены. Под самым сводом поднял для благословения десницу белобородый святитель Григорий в белом подризнике, в голубой с тремя черными крестами епитрахили, в красном плаще, шитом золотом, поглядывая вниз. Краски казались прозрачными, а вся фигура легкой, летящей. Великомученица Варвара в красной мантии с запоной будто покачивала подвесками в крохотных ушах. Тимофей подивился этим подвескам. Уж больно мирскими они выглядели. Но особенно поразила его картина страшного суда. Богач, корчась в адском пламени, молил бедного Лазаря дать ему каплю воды, а сатана протягивал богачу сосуд с огнем. «Друже богатый, испей горящего пламени!» «Такая надпись в княжеском храме!» Неспроста отец рассказывал Тимофею о мастере Петровиче, что осмелился сотворить подобное. «А учитель Авраам говорил, ты поди, поди туда, погляди-ка получше. Может, младенец, что и уразумеешь». По правую сторону горнего места, в нише, изображен был пещерный пророк Илья. У него буйные волосы, седая борода. «Тоже земной», — подумал Тимофей, — «дивно умеют стенописать гречины. А все ж надо бы написать нам по-своему. Вот так, как Петрович, чтоб похожи были на Кулотку, на отца моего, на Ольгу». Тимофей покинул церковь и стал спускаться с холма. Заплетала следы трава. Во влажной низине оврага желтели заросли курослеп, цвел голубой шлемник. На дальних полянах дразнила желтыми язычками шершавая кульбаба, а в лугах развивал по ветру пряди козлобородник, цвела лиловая мята и назойливо выкрикивала свое «Киги, киги!» пигалица, будто что-то выпрашивала или скучно жаловалась. «Ведь вот поди ты, каждая птица свое платье и голос имеет», — подумал Тимофей. Он поднял с земли толстую гибкую ветку, надавливая на нее коленом и напрягаясь так, что вздулись жилы на руках, разломил ее. Улыбнулся победно, отбросил прочь отломанные куски и, распахнув руки, потянулся, словно хотел обнять весь мир. «Реки сбегаются к морям, — думал Тимофей, — их воды становятся волнами. Ведь так и в книжном море есть и новгородская волна. Что я? Горсточка влаги в той волне. Но я могу прибавить ей силу. Наступит пора, и вешним половодьем разольется по свету людская мудрость, накопленная и горсточками, и потоками, теми, кто умнее, ученее меня. Пусть не я, иные на смену грядущие прославят отчизну не только деяниями, а и словом праведным». Он сел на пенек, укутанный уже поникшей осенней травой. Стебли ее обвивал белозеленый гречишник, усмехнулся. В детстве верил, что под такими пеньками клады упрятаны. «Дабы съесть орех, — продолжал размышлять Тимофей, — его надо излущить от скорлупы. Так и со словом. Освободи его от притворной мудрости, сделай простым, чтобы истинный вкус обрел». В тихих водах Спасовки отражали скупы серебристых ив и берез, резвились нырки, взмывали ласточки, едва не касаясь крылами воды, и одинокая бабочка-крушинница лениво кружила над водой. Рядом с Тимофеем, выбиваясь из-под камня, неутомимо журчал холодный ключ, а в Поднебесье бесконечными стаями тянулись на юг чибисы и перепела.